228. При испытании потери веса применяется наложение рук, тоже при умножении веса. Значит, руки передают некоторую огненную энергию. Но это будет лишь некоторая огненная ступень. Следующей будет передача той же энергии посредством взгляда, причем вопрос расстояния будет второстепенным. Так можно на расстоянии утяжелять или лишать веса предметы. Не правда ли, милые занятия для купца? Потому хорошо, что проявление таких энергий нечасты при состоянии человечества. Можно указать много опытов, которые могут легко облегчить обиход земной, но, конечно, люди приложат их для умножения убийства. Между тем, огненные энергии стучатся в темницах своих. Приходит срок, когда они или приложатся разумно, или же должны будут излиться в огненные болезни, или в космические катаклизмы. Три исхода лежат перед человечеством. Ему предоставлено избрать любой по состоянию своего сознания. Свобода избрания всегда предоставлена. Никто не может утверждать, что перед мировым бедствием войны не было дано множество предупреждений. Даже не очень дальнозоркие люди замечали их, но безумие ослепляло большинство. Такое явление было на глазах живущих поколений, но осмотрительность не увеличилась. 10 миллионов жертв утеснили слои тонкого мира. Люди молились об убийстве и не думали, чем придется расплачиваться за нарушение закона бытия. Вместо вразумления люди готовы к новым убийствам. Они не думают, что огненные энергии зальют планету как естественное следствие закона природы. Так в книге огненной нужно записать для тех немногих, кто хотят думать о будущем. 229. Когда спросят, обитаемы ли миры, скажите утвердительно. Конечно, с точки зрения земной, пребывание не везде, но как таковые по существу миры обитаемы. Конечно, все это различные эволюции, не всегда доступные друг для друга. Но не будет большой ошибкой сказать, что все проявленные пространства обитаемы. Микроскоп покажет жизнь на любом протяжении планеты, тот же закон и в пространстве. Обратимся опять к вреду убийства. Каждый взрыв нарушает равновесие многих невидимых нам существ. Не миллионы, но несчетные миллиарды повержены войною. Не нужно забывать все возмущения атмосферические от газов и взрывов. Не оккультизм это, но научный здравый смысл. Так пусть человечество не забывает о возвратном ударе. 230. Мысль о возвратном ударе или о карме не должна обессиливать, наоборот, она должна побуждать к прекрасным действиям. 231. Действительно, огонь есть соединитель. При отходе огня немедленно начинается разложение. Правда, разложение в брожении своем аккумулирует новый огонь, но это будет уже особое сочетание частей. Также следует мыслить о каждом действии. Не будет неправильно сказать, что изгнание огня из мысли уже породит разложение. Когда говорю об единении, также предполагаю огненную спайку. Как плавильщик знает достаточное количество металла для групп фигур, так огонь действует на людское единение. Можно представить соединение как создание одной гигантской фигуры со всею мощью исполина, и мы должны стремиться к образованию этих коллективов духа. Не будем рассматривать их как искусственных големов. Чудовище-голем остался без духа огня и потому саморазрушился. Дух — огненосный магнит, и можно приложить к нему часть высших энергий.